Глава 7. Всю ночь Кира ворочалась боку на бок, размышляя, где взять своему гипотетическому ребенку отца. В те короткие промежутки времени, когда ей удавалось задремать, она видела смутные неприятные сны о том, как стоит голая на каком-то грязном базаре, а вокруг нее толпятся потные чумазые мужланы, что-то кричат и тычут в нее пальцем. К утру ее осенило. Она приняла душ, влезла в шорты с футболкой и кинулась барабанить в дверь соседнего номера. «Саакян! Саакян!» — вопила она, доведя до полуобморока несчастную горничную. «Открой сейчас же!» «За что?» — изрекла опухшая рожа Эрика, когда он впустил Киру к себе. «Сколько времени?» «Кто-то вчера увлекся дегустацией?» «Не ори! Что мне сделать, чтобы ты дала мне доспать?» «Черт! Такой был сон!» «Соберись, Саакян, у меня к тебе важное дело». 8 утра. Я кого-то убил в прошлой жизни?» «Не ной. Вот, выпей». Она протянула ему пузатую бутылочку минералки из мини-холодильника. Дождалась, пока он проснется, придет в себя и даже пригладит волосы. После этого жеста Кира поняла. Теперь с Эриком можно иметь дело. Он уселся на кровать и уставился на нее мутным взглядом. «Ну?» — вздохнул он. «Что ты знаешь об Арарате?» «Григоряне?» «Угу». С минуты он молча изучал ее. «Мать, ты в себе?» — спросил он наконец. «А что?» «Ты разбудила меня, чтобы я рассказал тебе про Арарата Григоряна?» «Именно так. И чем быстрее ты расскажешь, тем быстрее досмотришь свои необыкновенные сны». Эрик пробормотал что-то по-армянски и потер переносицу. «Арарат живет в Питере. Шоумен. Ведет свадьбы всякие, праздники. Даже на каком-то местном телеканале засветился. У него 2 брата в Армавире, там же мать и отец. Его дядя владеет автосервисом, там же, в Питере». «Женат?» «Нет, вроде. А тебе зачем?» «Неважно. Что еще? У него есть какие-нибудь болезни?» «Например?» — нахмурился Эрик. «Ну, диабет. Не знаю. Слабое сердце. Что-то венерическое?» «Скворцова, тебе лечиться надо. Зачем тебе вся эта информация? И почему бы тебе у него самого не спросить?» «А ты бы честно рассказал про такие неприятные вещи?» «Нет», — признался Саакян. «Но я клянусь тебе, чем хочешь. Я никогда в жизни не интересовался венерическими заболеваниями Арарата Григоряна». «Окей», — деловито кивнула Кира. «Поехали дальше. Его братья здоровы?» «Какого ты...» «Проще ответить», — она угрожающе уперла руки в бока. «Ладно, вроде бы. Ну, старший брат женат. Ара даже показывал фотки племянников». «Это хорошо. И все здоровы? Никаких даунов или других отклонений? Слабоумие там?» «Слабоумие здесь только у тебя, Скворцова». «Засчитываю как отрицательный ответ», — Кира кивнула. «Теперь дело за малым. Дай мне его телефон. Или хотя бы скажи, в каком номере он остановился». На лице Саакяна проступило понимание, как невидимое чернило над свечой. «Ты собралась с ним мутить?» — ошалело произнес он. «Вроде того». Смерив ее долгим изучающим взглядом, Эрик запрокинул голову назад и расхохотался. «Не вижу ничего смешного», — начала была Кира, но он ее уже не слышал. Он икал от приступов дикого нечеловеческого хохота. Его трясло, как смертника на электрическом стуле. «Ты?» выдавил он, утирая слезы. «И Ара?» И снова зашелся смехом. Зрелище это Кире порядком надоело, не говоря уже о том, что в ней с каждой секунды крепло желание применить свой коронный дворовой апперкот. Эрику страшно повезло, что он сидел, и бить его было не с руки. Поэтому она глубоко вздохнула и подождала, пока он снова обретет способность говорить. «Тебе всерьез понравился Ара?» — спросил наконец Саакян. «Даже если и так, не понимаю, что тебя так развеселило?» Она мрачно скрестила руки на груди. «Как тебе объяснить?» «Ну, чтобы не так обидно», — он мучительно подбирал слова. «В институте Ара встречался с мисс Ереван 97-го. Потом его видели с какой-то певицей или танцовщицей, не суть. Список побед Арарата Григоряна такой внушительный и безупречный, что тебе туда не попасть. Даже на один день». «Хочешь сказать, я его недостойна?» «Нет, просто не в его вкусе». «Тогда почему он вчера наговорил мне столько всякого, ну, комплимента и прочая лапша? Ухаживал?» «Мать, тебе тридцатник, а ты как дитя малое. Он армянин. Он генетически не способен сказать женщине, что она некрасивая, даже если у нее три подбородка и бородавок больше, чем зубов». «То есть я некрасивая?» «Не собираюсь я играть в эти игры, тем более с тобой. И не забывай, моя семья тоже родом из солнечной Армении. Поэтому ты, конечно, красавица необыкновенная, но скорее Фиат, чем Порше». «Фиат, значит?» «Только без обид». Он предупредительно поднял руки. «Да уж, какие обиды! Приласкал по полной!» «Слушай, ну, ты же не из тех, кто тратит время на уход за собой или салоны красоты. Зато у тебя шикарное чувство юмора. Поздно меняться. Да ты не расстраивайся. Все равно Арарат живет в другом городе». «И это мне в нем больше всего нравится», — задумчиво протянула она. «Что?» — напрягся Эрик. «Нет-нет, ничего». «Значит, говоришь, мне его не подцепить?» «Пошлая формулировка», — он поморщился. «Обычно цепляют девушек, а не Арарата Григоряна. Но в целом, да, именно так». «И на что ты готов поспорить?» «Спорить?» — он поднял брови. «А у тебя деньги лишние?» «Нет-нет, деньги — это слишком скучно. Давай так». Она закусила губу и склонила голову на бок. «Если до своего отъезда из Латвии...» «Ну, до 23-го. Если до этого времени я соблазню Арарата Григоряна, и он позовет меня на свидание, цветы, свечи...» «Смеешься, что ли?» «Нет, серьезно. Вот если у меня получится, ты сбреешь бороду». «Так», — медленно кивнул Эрик. «А если нет?» «Придумывай сам», — она пожала плечами. «А если нет...» «Ты будешь месяц ходить на вот такущих каблуках!» Он максимально развел большой указательный пальцы. «Эй, о членовредительстве речи не было!» «Как хочешь!» «Стой, стой! Каблуки и все?» «Нет, каблуки и юбка. Только длину юбки я выберу сам!» Он зловеще ухмыльнулся. «Окей, только чтобы трусы не было видно!» «А это уж смотря, как широко ты будешь шагать!» «По рукам!» Она стиснула его большую ладонь. А потом подумала и доверительно шепнула. «Пойду выберу тебе бритву». И, подмигнув, ретировалась. Разумеется, без помощи Липкиной она бы не обошлась. Идея со спором возникла внезапно, и Кира поняла, что нельзя упускать возможность хорошенько начистить рыло Эрику Саакяну. В прямом и переносном смысле. Ставку она делала на две вещи. Ценные указания Ольги и любвеобильность Арарата Григоряна. Кто бы ей сказал месяц назад, что придется крутить хвостом перед лощеным шоуменом из Армении? Но жизнь удивительная штука. Как припрет, так начнешь каждый день открывать себе что-то новое. Липкина поставленной задачей вдохновилась. Вероятно, ей льстило чувство собственной незаменимости и тот факт, что Кира делает ее чуть ли не вершителем судеб. Натянув личину любовного гуру, как костюм из латекса, Ольга поставленным голосом принялась надиктовывать совет. «Салон красоты», — неумолимо изрекла она. «Без этого никак. Маникюр, педикюр, эпиляция. Три вещи, без которых современную женщину просто нельзя пускать на охоту. Теперь одежда. Тут важно не переборщить. Оденешься как джазовая дива. У опытного мужчины сработает инстинкт самосохранения. Примет тебя за клофелинщицу. Или решит, что твои услуги платны. А поскольку они все страшные скупердяи, эффект один и тот же. Поэтому запомни. Просто, небрежно, с перчинкой. Никто не мешает тебе взять любимую рубашку, только закатай рукава, расстегни пуговиц побольше. Можешь завязать узлом на животе. Между прочим, сейчас страшно модно брать мужские рубашки. В них ты будешь казаться хрупкой и уязвимой. Альфа-самцы это любят. Кстати, о хрупкости. Не лезь вперед паровоза с гаечным ключом. Представь, что тебя шарахнула молния, и ты разучилась делать все. Чинить машину, компьютер, открывать двери, наливать себе кофе, абсолютно все. Распахнула глаза, закусила нижнюю губу, и пусть все делают за тебя. «Леденец на палке при этом облизывать не надо?» — скривилась Кира. «Ерничай давай!» — Ольга разозлилась. «Пусти все на смарку!» «Ну, прости!» «Дальше!» — как ни в чем не бывало, продолжала Липкина. «Чтобы привлечь мужское внимание к какой-то части тела, не обязательно ее обнажать. Задумчиво вертеть в руках пуговицу, погладить колено. Незаметные движения очень хорошо действуют на подсознание и, конечно, голос». «Что голос?» «Как что?» — удивилась Ольга. «Это едва ли не главный твой инструмент». «Говори тихо. Это плюс один к робости и уязвимости и плюс 100 к привлечению внимания». Кира молча кивнула. Геймерская терминология была ей близка и понятна. «Это старый фокус», — Липкина замолчала на мгновение. «Ну, если хочешь, чтобы тебя слышали, говори тихо. Человек неосознанно навострит уши. А это нам и надо. Надо говорить мягко, мелодично, как будто ты успокаиваешь собеседника». «Как по телефону с психами». Кира всегда включала подобные интонации, когда кто-то из клиентов начинал буянить и впадать в истерику. «Точно! Именно так! Представь, что перед тобой самый отчаянный идиот за всю историю твоей работы, который даже не знает, как выключить компьютер. И разговаривай с ним так, чтобы он за твою помощь поставил 10 баллов и после консультации остался в слепой уверенности, будто все понял и починил сам». Что-что, а учиться Кира умела. Не каждый может поступить в московский физтех своими силами, да еще окончить его без троек. Поэтому, злорадно представляя гладко выбритого Эрика Саакяна, она, едва перехватив на завтрак тост с джемом, устремилась в первый попавшийся салон. Вежливость, профессионализм и плохое знание русского языка не позволили местным работницам высказаться. Но их взгляды на состояние Кириных «рук», близко знакомых с содержимым капота, были и без того весьма красноречивы. Они с усердием отскребли ей и пятки, и подушечки пальцев, втерли в несчастные конечности по меньшей мере пол-литра масел и кремов, нанесли алый, как знамя коммунизма, лак. «А в лампу зачем?» — удивилась Кира. В те годы, когда она последний раз красила ногти, руки никуда пихать не требовалось, а тут ее заставили поочередно класть пальцы под ультрафиолет. «Это гель», — поджав губы, пояснила латышка постарше. «Он держится 2 недели». Потом была апелляция. Обе работницы, воодушевленные крупным заказом и полной непросвещенностью клиентки, стали уговаривать Киру на какой-то шугаринг. Та плохо знала английский, но слово «сахар» распознать могла. И уж точно ничего плохого от него не ожидала. А зря. Только строгое воспитание отца и его коронная фраза «ноют только слабаки» не дала Кире даже пискнуть. Но в какой-то момент она стиснула зубы так сильно, что чуть не растерла пломбы. Поначалу ей показалось, что липкую пасту отодрали от нее вместе с кожей, и она больше никогда не сможет носить трусы, ходить в туалет и вообще ходить. Убедившись, что инфернальное жжение не сделало ее инвалидом, она немного успокоилась и позволила дамам продолжать. Однако, когда они захотели подобраться со своей миской к ее подмышкам, она лихо увернулась и решила, что уж там как-нибудь разберется сама. Ее подмывало слинять из салона сию же секунду или хотя бы врезать одной из бессердечных мучительниц. Но одна мысль о сладкой победе над Эриком Саакяном заставила ее быть стойкой и терпеть. Поэтому она вдобавок еще и освежила цвет волос, а потом, скрипя сердце, опустошила кредитку. Самолюбие требовало немедленной сатисфакции, и сразу после всех мучений Кира, осторожно передвигая ноги, направилась прямо к концертному залу Дзинтари, где шли финальные репетиции, Именно там она рассчитывала взять Арарата Григоряна за живое. Армяне действительно были в зале, но не на сцене, а на галерке. Отсутствие стен позволяло любоваться густой зеленью и приливом. Мужчины склонились над распечатками и что-то шумно обсуждали. «Пусть Карен вообще молчит в этой сцене», — увещевал низенький усач. «А что это Карен всегда молчит?» — возмущался дядька с высоким гнусавым голосом. «Потому что ты не можешь нормально сказать текст». «А что это я не могу сказать текст?» — упирался Карен. «Вот и я спрашиваю, чего ты всегда все портишь?» «Это я всегда все порчу!» Карен перешел на ультразвук. «Значит, когда Саркисян фальшивит, у него микрофон никто не забирает, да? А мой текст можно урезать, как будто так и надо!» «Ему еще мало!» — запыхтел усач. «У тебя три предложения в другом скетче!» «Конечно! Дайте Карену три предложения, пусть подавится! Себе-то штук 20 накатал, да?» «А кто тебе мешал сидеть с нами и текст писать 2 ночи подряд?» «Кто мне мешал?» — вскочил пунцовый Карен. «Кто мне мешал?» — пискляво передразнил его усатый. Этой парочке не нужны были никакие скетчи. Сразу на сцену, и кубок обеспечен. Кира улыбалась, забыв о цели своего прихода, но цель нашла ее сама. На плечо легла чья-то теплая рука и отчетливо пахнула последней итальянской коллекцией парфюма. Не то чтобы Кира разбиралась в духах, но почему-то была уверена — в моде нынче именно такой аромат. «Привет», — протяжно произнес мужской голос, и, обернувшись, Кира едва ли не нос к носу столкнулась с Араратом Григоряном, благо его нос располагал. «Чудесно выглядишь». «Вранье». Она взглянула на него из-под ресниц. Григорян растерялся. «Почему?» «Эрик говорит, ты раздаешь комплименты всем подряд, и поэтому они ничего не значат». «Может, и так», — ухмыльнулся он. «Значит, хочешь правды?» «Даже если она убьет меня», — кивнула Кира. Он убрал волосы с ее лица и сделал шаг назад, чтобы как следует оглядеть. Повернул вокруг своей оси, прищурился, закусил губу. «Вот я ищу недостатки», — он лукаво заглянул ей в глаза, — «и не могу найти. Хороша!» «Слава богу!» Кира с облегчением выдохнула и расстегнула верхнюю пуговицу джинсовой рубашки, будто ей внезапно стало жарко. «Не обманули?» «Кто?» — рассеянно спросила Арарат, не отрывая взгляда от ее пальцев. «В салоне красоты. Ну, знаешь, все эти процедуры, маникюр там, маска. Полная эпиляция». Она вздохнула полной грудью, проследив, чтобы от этого движения натянулись оставшиеся пуговицы. «Хорошо, что эти мучения не прошли даром». Из всего сказанного до Григоряна долетели только кодовые слова. «Полная эпиляция». Он сглотнул, облизал губы, глаза его подернулись пленкой и сделались похожими на маслины. Он уже приоткрыл рот, намереваясь что-то сказать, но его окликнул усатый. «Слушай, у меня такие сумасшедшие дни с этими выступлениями. Может, после фестиваля сходим куда-нибудь?» — понизил голос Арарат. «Хорошая идея», — беззаботно улыбнулась она. «Я первый раз в Латвии, еще не видела Ригу. Будешь моим гидом?» «Конечно. Оставишь телефончик?» «Спроси у Эрика». Он кивнул и поспешил к команде. Кира довольно выдохнула и плюхнулась на свободное кресло. Но не успела она расслабиться, как резкий голос заставил ее подскочить. «Грязная игра, Скворцова!» Эрик Саакян сидел, скрестив руки 2 рядами дальше. «Напугал!» Она с трудом перевела дыхание. «Полная эпиляция? Гид?» Саакян покачал головой. «Не думал, что ты до этого опустишься». «Спор есть спор, Эрик. Мы не ограничивали средства». Оправившись от неожиданности, Кира перешла в наступление. «Будь готов проиграть». «Думаешь, только у тебя козырь в загашнике?» Недобро ухмыльнулся он. «Ты не знаешь, с кем связалась». Эрик не стал уточнять, что имелось в виду. Просто встал и присоединился к коллегам, игнорируя сам факт существования Киры. Остаток дня она гадала, в какой момент планирует напакостить Саакян, но в конце концов пришла к выводу, что это всего лишь пустые угрозы. Выпендрёшь, как и все, что он говорит. Поэтому расслабилась, получила удовольствие от вечера КВН и на следующее утро в коротеньких шортах и свободной легкой рубашке ожидала на ресепшн большой прогулки в компании Арарата. Однако в холле Григорян появился не один. Следом, сияя как начищенный червонец, вышагивал никто иной, как Эрик. «Напросился, значит», — прищурилась она. «Эрик хорошо знает эти места», — пояснила Арарат, касаясь губами ее щеки. «Вызвался быть проводником. К тому же, раз он за рулем, мы с тобой сможем выпить. Не против?» «Прекрасная идея», — протянула она, нежно улыбаясь своему спутнику. Но как только он отвернулся, бросила колкий убийственный взгляд Эрику. «Не бойся. Я всего лишь прослежу, чтобы все было по-честному», — тихо проговорил Саакян, но весь его вид сулил обратное.